Глава пятая. «Господин лейтенант! Господин лейтенант!» Девичий голос вырвал Сергея из объятий сна. Он открыл глаза и, сев на кровати, растерянно посмотрел на стоявшую в дверях Тейрину заспанным взглядом. «Что случилось?» «Кай! Он хочет запустить аэростат!» «Твою же!» Сонливый словно рукой сдуло. Сергей вскочил с кровати и принялся обуваться. «Нет, ну этому пацану не имется. Выгоню, честное слово, выгоню. Причем сегодня же!» Бросил он, подхватывая со спинки стула рубаху и выбегая из комнаты следом за Таириной. После той первой преснопамятной встречи Сергей довольно быстро нашел общий язык с Каем и о конфликте практически не вспоминал. Юноша подчинялся беспрекословно, к тому же действительно оказался мастером на все руки, а его увлечение небом не знало границ. В результате Сергей сам не заметил, как пообещал пареньку помочь с ремонтом дирижабля и вместе поднять эту старую машину в воздух. Впрочем, с последним обещанием могли возникнуть определенные сложности, так как он никогда в жизни не летал на подобных аппаратах. И тем не менее, уже 3 недели он вместе с Каем работал над восстановлением дирижабля, меняя пришедшие в негодность тросы управления, демонтируя остатки старых двигателей, латая гондолу и подготавливая пилоны для установки новых. Раханцев сперва выразил недовольство желанием Сергея продолжить работу над восстановлением дирижабля, считая это бесполезной тратой времени и средств. И все же Ратный смог его переубедить, заявив, что он, как начальник базы, просто обязан держать единственную имеющуюся в его распоряжении машину в боеспособном состоянии. Этот аргумент заставил коменданта задуматься и, в конце концов, махнув рукой, согласиться. Мало того, Раханцев выделил им в помощь 2 девушек из состава гарнизона, но потребовал, чтобы тех привлекали к работе с аэростатом только в свободное от нарядов время. «Не хочу, чтобы они совсем от рук отбились», — пояснил он землянину. «Итак, не служба, а сплошной курорт. Хоть в дежурство их гоняю». С тех пор так и повелось. Сергей с Каем целый день возились в ангаре, а к вечеру к ним присоединялись Таирина с Егданой. В основном девушки работали на подхвате. Подай, принеси, найди, сбегай до коменданта, выклинчи краски для гондолы. И если Таирина помогала мужчинам с явным желанием, то Егдана делала это с плохо скрываемым неудовольствием. Наконец, Сергею просто надоело видеть ее вечно недовольное личико, и он попросил капитана присылать одну лишь Таирину, тем более что работы для девушек было не так уж и много. Надо сказать, что за 3 недели своего пребывания в крепости Сергей так больше ни с кем из ее обитателей и не сошелся. Помимо Таирины, остальные девушки встретили нового лейтенанта довольно холодно, и даже комендант не мог сказать, в чем тут дело. Впрочем, самого Сергея это не особо напрягало. В основном с членами гарнизона он виделся только на утреннем разводе, да в столовой, а остальное время пропадал в ангарах вместе с Каем и Таириной. Порой по вечерам к их дружной троице присоединился Раханцев, дожидаясь окончания их работы, чтобы потом сыграть пару партий в домино. Сергей так и не смог до конца понять суть этой игры, являющейся каким-то гибридом между картами и домино, поэтому играл больше за компанию, обычно вылетая в первой партии. Как ни странно, но основные игровые баталии разворачивались между Раханцевым и Таириной, причем комендант чаще всего проигрывал. Данный факт расстраивал и злил капитана, который считал себя докой по части данной игры и упорно не хотел признавать превосходство над собой какой-то юной пигалицы. В результате девушка стала частенько бывать в нарядах, но с неизменным упорством продолжала оставлять своего начальника в дураках. Сергей с Каем, глядя на развернувшееся противоборство, только посмеивались, гадая, какой следующий наряд получит Ирина, выиграв у капитана в очередной раз. Жил Сергей недалеко от ангаров, в белом 2-этажном здании, замеченном им еще во время первого посещения базы. Некогда в нем размещалось что-то типа клуба офицеров, но после того, как Наймарскую аэрогруппу расформировали, его постигла участь остальных построек базы, которые медленно разрушались по соседству. Пару месяцев назад Раханцев задумал сделать там что-то вроде небольшой гарнизонной часовни, и здание отремонтировали, но к большому разочарованию капитана местный священнослужитель почему-то наотрез отказался ее освещать. И до приезда Сергея здание вновь оставалось бесхозным. Весь первый этаж бывшего клуба занимал один большой зал, некогда бывший комнатой отдыха летного состава, а ныне превращенный в склад и завалены оставшимися после ремонта строительными материалами. А вот на втором этаже находилось несколько небольших комнат, одну из которых и облюбовал себе Сергей. Кровать, стол, шкаф и пару тумбочек пришлось везти из казармы, но это не вызвало больших проблем, благо у Раханцева под рукой был небольшой грузовичок. Помимо этого, пришлось засучить рукава и заняться уборкой, но зато уже к вечеру следующего дня новое жилище Сергея приняло вполне обитаемый вид. Постепенно, день за днем, Сергей втягивался в неспешный ритм жизни крепостного гарнизона с его редкими построениями, патрулированием окрестностей порта и тренировочными стрельбами на небольшом полигоне у стен крепости. Если в патруль Раханцев пару раз его все же отправлял, то на построении он стоял рядом с ним, а не шлепал сапогами по плацу, чеканя шаг. Но чаще всего приходилось бывать на стрельбище. Капитана напрягало неумение Сергея обращаться с оружием, и от одного только взгляда на результаты стрельбы землянина лихие усы коменданта Наймарской крепости грустно провисали вниз. К тому же возникла проблема с движками, которые Кай хотел установить на дирижабль. По сути, прототипы Маслоуна представляли собой обычные рядные четырехцилиндровые двигатели жидкостного охлаждения, но по прикидкам Сергея их мощность навряд ли превышала 100 лошадиных сил. При попытке пробного пуска один из них заклинило примерно после получаса работы, а второй упорно не хотел заводиться, постоянно чихая и глохнув практически через минуту после запуска. Эти неудачи повергли Кая в полное отчаяние, и он пару дней не появлялся на базе. За это время Сергей раскидал двигатели, обнаружив, что в заклинившем погнуло шатуны, и причиной для этого послужила их не очень хорошая закалка. Увы, с этой поломкой он поделать ничего не мог. Оставалось либо разобрать движок на запчасти, либо отвезти обратно на завод. А вот проблема со вторым разрешилась простой заменой маслонасоса на аналогичный, снятый из заклинившего собрата. Так что, когда Кай вернулся, Сергей отвел его в ангар и показал изумленному юноше работающий двигатель, заставив того воспрянуть духом. И все же они лишились одного движка. Кай с капитаном отвезли тот обратно на завод, но в связи с отсутствием нужных деталей ремонт грозил затянуться, тем более что повреждения оказались намного серьезнее. Помимо поршней, надо было менять коленвал, да и в самом корпусе двигателя обнаружилась незамеченная Сергеем трещина. В результате, обмозговав сложившуюся ситуацию, решили ставить один двигатель, закрепив его позади гондолы. Пришлось повозиться с крепежами и установкой, но к концу третьей недели их совместного труда аэростат наконец-то был готов к своему первому испытательному полету. Однако практически сразу возникли трудности. Раньше для запуска и посадки аэростата использовались специальные платформы, чьи бетонные остовы до сих пор виднелись напротив каждого ангара. Некогда на них располагались причальные механизмы, которые притягивали дирижабль к земле, после чего гондолу аэростата закрепляли на специальной тележке и откатывали в ангар. Тележка сохранилась, правда, электродвигатели, приводящие ее в движение, были демонтированы, впрочем, как и причальные лебедки на платформах. Пришлось просить у Раханцева грузовик и с помощью его вытягивать тележку с аэростатом из ангара. И даже с парамобилем это удалось им сделать с большим трудом. Оси телеги покрывал порядочный слой ржавчины, и колеса не столько вращались, сколько скользили по рельсам. Провозились почти до вечера, так что полет отложили на следующее утро, хотя Кай просто сгорал от нетерпения и остался спать в гондоле, заявив, что аэростат нужно охранять. Никто спорить с ним не стал, так как все знали упертость парня в некоторых вопросах, да и желания особого ни у кого не было. День выдался суетным, и даже всегда бойкая эта Ирина к вечеру выглядела осунувшейся и усталой. И все же, когда Сергей приплелся к себе в комнату и обессиленно растянулся на узкой деревянной кровати, то почувствовал странное умиротворение, которое всегда ощущал после окончания очередной работы. Еще недавно он и подумать не мог, что на этой незнакомой планете будет заниматься таким знакомым ему делом. Конечно, дирижабли не его стихия, так как при реконструкторских работах основным его направлением были легкомоторные самолеты. Но тем интереснее было восстанавливать этот старый аппарат, сталкиваясь с неизвестными ему ранее проблемами. Первые дни Раханцев с Каем смотрели на него саркастически, явно не веря возможности нового лейтенанта, но постепенно их скептицизм сменился неподдельным удивлением. К счастью, ни комендант, ни Кай не стали задавать лишних вопросов. Откуда это обычный аэролейтенант так хорошо знает инженерное дело? Да еще и разбирается в прототипах никому неизвестных двигателей, а просто приняли данный факт как должное. За время работы реконструктором Сергей не раз поднимал установленные им машины в воздух, и сейчас, к концу их работы над дирижаблем, был уверен, что вполне сможет управлять этой громоздкой машиной. Тут, конечно, были свои нюансы, отличавшие полет на подобном аппарате от пилотирования самолета, но Ратный был уверен, что легко с ними справится. Наверное, поэтому он не мандражировал от предстоящего события, а немного поворочившись, спокойно уснул. Впервые за долгие месяцы ему снилась земля. «Всем встать! Поклон генерал-командующему Тоза!» Зашуршали отодвигаемые стулья, и сидевший вокруг большого прямоугольного стола члены генерального штаба естанских вооруженных сил резво повскакивали со своих мест, чтобы тут же согнуться в почтительном поклоне перед вошедшим. Долговязый лысый человек в черном, отделанном золотом сюртуке, быстрым шагом прошел во главу стола и, оперевшись руками о край столешницы, окинул собравшихся пристальным взглядом. Взор его карих глаз скользил от одного к другому, пока не замер на невысоком толстячке, облаченном в темно-синий генеральский мундир. Тот тут же вытянулся в струнку, пожирая командующего преданным взглядом. Тоза ухмыльнулся и кивком головы указал в сторону висящей на стене карты. Генерал щелкнул каблуками и, взяв лежащую на столе длинную каску, подошел к карте. Вторая армия генерала Айкуна и третья армия генерала Тайчи. Названные генералы щелкнули каблуками и, вытянувшись в струнку, склонили головы в коротком поклоне. Выдвинулись границы с Русари и заняли позиции на правом берегу реки Сатры. Здесь и здесь. Готовы начать форсирование по вашему приказу. Что, русары? По данным разведки, их передние рубежи обороны не претерпели изменений. Однако вдоль так называемой «тайгунской линии» указка скользнула по карте. Отмечена небольшая ротация войск. Думаю, русары не ожидают нападения, а укрепление второй линии обороны носит плановый характер. Хочу заметить, что даже по самым пессимистическим прогнозам, на данном участке границы мы превосходим русаров. По живой силе в 1,5 раза, по танкам в 6 раз, по артиллерии в 2 раза, а по аэросоставляющей в 5 раз. В связи с этим предлагаю не дожидаться развертывания первой армии генерала Сата и первой армии генерала Кио, а перенести сроки удара на месяц вперед, пока противник не закончил переброску своих войск, что может кардинально изменить баланс не в лучшую для нас сторону. Генерал замолчал, а командующий несколько минут пристально смотрел на карту, постукивая пальцами по столу, затем спросил: «Генерал Атоми, вы считаете, что этими силами мы сможем пробить оборону русаров?» «Да, командующий», — склонил голову толстяк и тут же добавил: «однако это повлечет некоторое изменение плана наступления. Говорите». Атоми вновь повернулся к карте и принялся объяснять, активно двигая по ней указкой. «Штаб предлагает силами второй армии нанести несколько отвлекающих ударов. Один будет направлен в сторону Майдерского полуострова, второй — в сторону города-крепости Тайгуна, где находится база русарского флота. Цель — отвлечь противника от места основного удара, который будет нанесен после окончательного развертывания 1-й и 5-й армий. Направление главного удара — город Артанг. По донесениям разведки, в данном районе тайгунская линия обороны частично демонтирована, так как еще весной русары взялись за ее укрепление, но закончить пока не успели. Отмечу, что удача в наступлении откроет нам прямую дорогу на Этан и даст возможность окружить растянутую вдоль всей линии обороны русарскую армию генерала Антойнова». «Прекрасно, господин генерал». Командующий Тоза пододвинул стоявший позади него стул и опустился на него, жестом приказав остальным членам штаба последовать его примеру. «Господа», — продолжил он, — «я только что был у императора и получил приказ начать наступление как можно скорее. До его высочества дошли слухи, что император Русарии может начать переброску войск западных границ на наше направление, а это поставит под угрозу все наши планы наступления. Поэтому я полностью поддерживаю план генерала Атоми и приказываю не позднее послезавтрашнего утра начать форсирование Сатры». Он обвел нахмуренным взглядом внимательно смотревших на него генералов. «И запомните, господа, главной целью данной операции является молниеносное наступление и взятие под контроль газовых месторождений близ города Итан. Затяжная война нам не нужна. Наши войска должны прорвать оборону русаров и, пройдя быстрым маршем, закрепиться на правом берегу реки Ела». Командующий поднялся со своего места, и все остальные члены штаба последовали его примеру. «Итак, господа, во славу императора Майя посрамим наших врагов! Хато! Хато!» Дружно поддержали старинный боевой клич, собравшиеся. «Кай, отставить!» Сергей погрозил кулаком парню, чья голова виднелась сквозь стекла гондолы, и остановился, тяжело дыша. «Что-то случилось?» Юноша открыл дверцу гондолы и с удивлением посмотрел на лейтенанта. «Ты куда это собрался?» — спросил Сергей, переводя дух. «Никуда. Просто хотел двигатель прогнать перед полетом». «Ясно». Ратно усмехнулся и покосился на стоящую неподалеку Тейрину, которая, виновато потупив взгляд, принялась носком сапога выковыривать из земли камешки. «Значит, ждем Раханцева с девчонками и стартуем», — бросил он, подходя к платформе и взбираясь на нее. Вчера вечером им все же удалось при помощи грузовичка доволочь тележку по рельсам до платформы, сделанной в виде большой буквы «П», и, загнав ту в выемку, закрепить аэростат дополнительными тросами. Как будет производиться возврат дирижабля в ангар, думать пока не хотелось, хотя при безветренной погоде вполне можно было управиться имеющимися силами. Впрочем, надо было еще взлететь и сесть, а уж потом думать о том, как вернуть эту махину обратно. Сергей вздохнул, подумав, что он точно сошел с ума, подписываясь на эту авантюру с полетом. Стоит отказать единственному двигателю, и дирижабль тут же превратится в практически неуправляемый шар, отданный на волю ветров. К тому же он сильно сомневался в прочности старой оболочки. Так что если что-то пойдет не так, то надежд на спасение будет не особо много. У них ведь нет даже обычных парашютов. Тем не менее, от затеи поднять аэростат в воздух Сергей даже и не думал отказываться. Работая реконструктором, он всегда с особым трепетом ждал, когда восстановленные с его помощью творения древних инженеров встанут на крыло и впервые, порой за тысячелетний период забвения, взмоют в небо. Порой он сам поднимал эти аппараты в воздух, вопреки строгим запретам инструкций, рискуя навлечь на себя гнев начальства, но все же чаще это делал специально запрограммированный киборг. По справедливому мнению институтских боссов, жизнь человека была дороже любой машины, пусть и восстановленной с большим трудом. Тут же он впервые за многие годы был свободен от гнета запретов и предписаний. Это пьянило, заставляя решаться порой на самые необдуманные поступки. Целый мир лежал перед ним, новый, неизведанный, манящий. И он был его невольным первооткрывателем. Со стороны дороги, ведущей от аэробазы к крепости, послышался глухой басовитый шум гарнизонного грузовичка. Вскоре появился он сам, вырулив из-за растущих вдоль дороги деревьев. Подъехав ближе и выпустив клуб пара из расположенных по бокам бочкообразного носа труб, парамобиль замер напротив платформы. «А вот и мы», — сказал Раханцев, открывая дверцу и спрыгивая вниз. «Готовы к полету?» «Всегда готовы, господин штат-капитан», — вместо Сергея ответил Кай, высовываясь из открытого окна гондолы. «А, ты уже внутри», — добродушно усмехнулся в усы комендант. «Боишься, без тебя улетят?» Кай улыбнулся в ответ и, кивнув, скрылся внутри гондолы. «Вот непоседа». Капитан повернулся к грузовику и, приказав сидевшим в кузове девушкам выгружаться, отвел Сергея в сторонку. «Лейтенант, ты уверен, что этот полет так уж необходим?» — спросил он тихим голосом, доставая из кармана цветастую пачку, извлекая из нее сигарету темно-зеленого цвета. Заметив удивленный взгляд Сергея, который никогда не видел, чтобы здесь кто-нибудь курил, комендант пояснил. «На фронте пристрастился. Сейчас аром, конечно, редкость, но у меня остался небольшой запас». «Нервничаете?» — спросил ратный, вспомнив начальника своего отдела, который тоже постоянно закуривал, когда начинал переживать по какому-либо поводу. «Есть немного. Не стал отрицать Андре. А ты нет?» Сергей пожал плечами. Нервничать он не нервничал, скорее уж ощущал некий бодрящий мандраж от предстоящего полета. «Могут возникнуть проблемы с посадкой. Притянуть аэростат нечем. Скину трос и буду садиться», — стравливая гелий. Главное, подтягивайте их вовремя. А движок откажет. То же самое, стравлю газ, а там уж ищите нас. Комендант кивнул и, закурив, выпустил в воздух струйку зеленоватого дыма. Отчаянный ты человек, Эйтон. Он похлопал землянина по плечу. Ладно, пошли готовить твою машину к полету. Утро выдалось на редкость солнечным и теплым, хотя последние дни этим не радовали. Постоянно было прохладно, а небо частенько хмурилось, изредка проливаясь на землю мелким моросящим дождиком. Сегодня же погода явно решила порадовать воздухоплавателей абсолютно чистым небом, легким теплым ветерком, что едва колыхал листья деревьев. Море застыло безбрежным темно-синим одеялом, слегка поблескивающим в лучах солнца редкими серебристыми барашками волн. Дирижабль медленно плыл вдоль береговой линии, оглашая окрестности басовитым гулом своего двигателя, заставляя прибрежных птиц в панике взмывать воздух и бросаться прочь от неведомого чудища. Сергей не рисковал поднимать машину слишком высоко, и поэтому они ползли практически над землей на высоте примерно 50 метров. Аэростат, на удивление, хорошо слушался рулей, послушно подчиняясь всем действиям своего пилота, и Сергей решил рискнуть. Он резко потянул штурвал на себя и увеличил обороты двигателя, одновременно нажав на рычаг сброса балласта, в качестве которого приспособил несколько мешков с песком. «Бомбометание произвели», — хмыкнул он себе под нос, наблюдая в нижний иллюминатор, размещенный на уровне его щиколоток, как мешки с плеском исчезают в глубинах моря, оставляя на его поверхности пятна песчаной мути. Кай, сидевший на месте стрелка, который размещался чуть ниже места пилота, обернулся и вопросительно посмотрел на землянина. «Набираем высоту», — пояснил тот своему помощнику. Механик растерянно кивнул и вновь прилип к иллюминаторам, смотря вниз, а на его лице застыла счастливая улыбка. Вспомнив просьбу коменданта не удаляться далеко от крепости, Сергей развернул дирижабль вправо, направив его в сторону аэробазы. Сверху территория крепости походила на огромный изломанный треугольник с кривыми катетами стен и толстым основанием линии береговой обороны, внутри которого разместились коробки строений. Взлетная площадка аэробазы светло-желтым пятном виднелась чуть сбоку, соединяясь с телом крепости серой пуповиной дороги. Фигурки людей внизу едва различались на фоне выгоревшей травы, так что Сергею пришлось снижаться, чтобы увидеть стоявших у платформы и смотревших в их сторону девушек во главе с комендантом. Те дружно замахали руками, и он автоматически помахал им в ответ, прекрасно осознавая, что с земли этот жест будет не виден. «Террейтон, а можно мы пролетим над заводом отца?» — спросил Кай, смотря на Ратного умоляющим взглядом. «Папа не верил, что мы сможем поднять этот аэростат. Вот я и хочу». Сергей согласно кивнул. Он уже довольно неплохо чувствовал этот аппарат и верил в его надежность. К тому же в душе зародился просто-таки детский задор. Хотелось взмыть высоко в небо и, отключив двигатель, отдать шар на волю ветрам, чтобы те унесли его к неизведанным далям. Хотелось неспешно плыть над землей, открывая для себя все новые и новые просторы и чудеса этого мира. Хотелось странствий и приключений прямо как в тех книгах, что он читал в детстве. Он тихонько вздохнул, понимая, что все это неосуществимо, и реальный мир намного сложнее, чем описываемый в детских книжках, но иногда до слез хотелось совершать подобные безумия, без обдумывания, без плана, просто так, поддавшись неожиданному порыву чувств. Да, он не хотел сегодня удаляться от базы, но пусть это будет его маленькое безумие, дань тому ребенку, что до сих пор скрывается где-то в глубинах его души. Что ж, покажем твоему отцу, что он был неправ. Сергей озорно улыбнулся и крутанул штурвал. Не спалось. Сон был какой-то тревожный и, к тому же, абсолютно не запомнился. Лишь какие-то смутные отрывки мелькали в мозгу, никак не складываясь в целостную картину. К тому же страшно разболелась голова. Сергей с полчаса валялся, ворочаясь сбоку на бок, а затем осторожно поднялся с лежанки и, бросив взгляд в сторону кровати, где спал оставшийся ночевать у него Кай, вышел из комнаты. Пройдя по короткому коридору, он зашел в соседнюю комнату, где обустроил себе небольшую кухоньку с газовой плитой, выделенной ему комендантом, и большим круглым столом, за которым Тейрина с комендантом любили сойтись за очередной партией в домино. Подойдя к окну, на широком подоконнике которого стояло небольшое ведро, наполненное свежей колодезной водой, он взял кружку и, зачерпнув, отхлебнул. Прохладная вода скользнула внутрь, прогоняя остатки липкого сна. Сергей бросил взгляд в окно, где темень ночи уже сменялась рассветным полусумраком, и решил выйти на улицу. Вернувшись в комнату, где спал Кай, он потихоньку, стараясь сильно не скрипеть рассохшимися половицами, добрался до своих сапог. Подхватив их, вышел обратно в коридор и, надев, спустился вниз. Утренняя прохлада освежила голову, и боль постепенно отступила. Обойдя здание, он остановился и несколько минут смотрел в сторону темной, обмякшей туши дирижабля, застывшего на посадочной платформе. Как ни странно, но сели они без особых проблем. Правда, пришлось стравить больше половины газа из баллона. Тем не менее, Сергею удалось приземлить гондолу на платформу прям-таки с ювелирной точностью, вызвав у Таирины бурю эмоций. Девушка запрыгала на месте и захлопала в ладоши, радуясь такому точному приземлению, чем вызвала удивленные взгляды подруг и саркастически понимающую ухмылку коменданта. Аэростат решили оставить до следующего дня, после чего провести еще пару полетов, пока позволяла погода, после чего оттранспортировать в гараж. Одновременно за эти дни надо было разобраться с тележкой, у которой заклинило две оси из шести. Да так, что теперь даже при помощи грузовика ее невозможно было стронуть с места. Странный, фырчащий, шуршащий звук, донесшийся откуда-то сверху, заставил Сергея отвлечься от раздумий и, оторвавшись от созерцания аэростата, поднять голову. Он остолбенел. В предрассветной мгле над его головой величественно плыли дирижабли. Семь черных громадин шли огромным клином, направляясь в сторону спящего города. А чуть ниже них летела пара маленьких аэростатов, практически теряясь на фоне своих гигантских собратьев. Землянин ощутил, как по спине побежал холодок нехорошего предчувствия. Воздушные корабли тем временем скрылись за деревьями, и через пару минут оттуда донеслись гулкие звуки далеких взрывов, а небо в стороне города окрасилось ярко-красным заревом пожаров. Гул тревоги ударил по нервам, заставив Сергея вздрогнуть и очнуться от своего странного оцепенения. Он бросился внутрь здания и, бегом поднявшись в свою комнату, принялся спешно напяливать форму, путаясь в рукавах. «Что-то случилось?» Кай приподнялся на кровати. «Город бомбят». Парень непонимающе посмотрел на Сергея, затем скинул с себя одеяло и принялся одеваться. «Ты-то куда?» Бросил ратный, застегивая ремень. «Как куда?» Удивился Кай. «Надо наполнить баллон и запра...» «Не сходи с ума. На нашем аэростате нет оружия. К тому же, сколько нам времени понадобится на заполнение баллона?» «Но что тогда делать?» Растерянно спросил Кай. «Тебе? Ничего. Я сейчас в крепость. Думаю, когда налетчики уберутся, дело у нас хватит. А ты сиди здесь». Он поправил кобуру и, подхватив с вешалки форменные кепи, выбежал из комнаты. Город горел. Черные столбы дыма вились над ним, как черные траурные ленты. А рушащиеся стены домов вздымали в небо снопы искр. Истанские дирижабли сделали свое дело и, не торопясь, направлялись в сторону моря, полностью вывалив свой смертоносный груз на безоружный сонный городок. Весь маленький гарнизон крепости собрался на крыше одного из бункеров и смотрел в сторону разрастающегося пожарища. Одна из девушек плакала, уткнувшись в плечо своей подруги. Еще одна упала на колени и, вцепившись пальцами в растущую на крыше бункера траву, громко молилась. Но большинство просто застыли столбом и со слезами на глазах смотрели в сторону пылающего города. Раханцев нервно курил одну палочку арома за другой, отбрасывая практически недокуренную, чтобы через мгновение прикурить новую. Кай, все же примчавшийся в крепость на своем мотовелике, вопреки приказу оставаться дома, сидел на траве и, обхватив голову руками, натужно подвывал. Таирина опустилась рядом с парнем, несколько минут пыталась его успокоить, потом поднялась и, подойдя к Сергею, молча уткнулась ему в плечо. Аратный ничего не видел вокруг. Он оцепенело смотрел на огнепожарище, чувствуя, как в груди поднимается непонятная волна гнева и какой-то дикой ненависти. Словно всколыхнулся некий слой генетической памяти, словно он отпрыгнул на несколько столетий назад, когда крылатые машины с черными крестами на крыльях обрушивали неумолимую смерть на спящие города. Он не знал, что его прапрадед примерно так же стоял у края аэродрома и с бессильными слезами на глазах глядел на свой догорающий шаг, который так и не успел поднять в воздух, чтобы остановить крылатую смерть. В этот предрассветный час, когда солнце только озарило своим светом небосклон, глаза обоих мужчин, разделенных не только сотнями световых лет, но и бездной веков, сверкали праведным гневом и холодной решимостью идти до конца. «Мне понадобится чертежная доска», — пробормотал он, скрипнув зубами и смотря ненавидящим взглядом в сторону удалявшихся дирижаблей. Добавил: «Но клянусь, вы будете у меня гореть. Гореть ярче этого города».